Она взглянула на маленькие колокольчики, висевшие на ставнях с мощными засовами. «А мне кажется, мэм, что вы сами не очень-то верите в то, в чем хотите убедить меня». В библиотеке повисла напряженная тишина. Артемис резко обернулся и посмотрел на Мэдалин. На лице ее была написана твердая решимость, но он уловил под этой маской затравленный взгляд. «Скажите мне, миссис Дэвиридж, — спокойно сказал он, — кого или чего вы боитесь?» «Не имею понятия, сэр, о чем вы говорите. Конечно, моя принадлежность к Ванза делает меня в ваших глазах человеком странным, если не совсем чокнутым. Но, пожалуйста, допустите, что я все-таки способен мыслить логически». У нее был вид загнанного животного. «Что вы имеете в виду?» «Вы держите вооруженного кучера, который явно служит охранником. Вы укрепляете ваши окна ставнями, которые призваны защитить ваш дом от непрошенных гостей. Ваш сад подстрижен и лишен густой листвы, чтобы никто не мог подойти к дому незамеченным. А вы сами умеете стрелять из пистолета. Лондон — опасный город, сэр. Не спорю. Но мне кажется, вы чувствуете опасность в большей степени, чем другие». Он уперся в нее взглядом. «Чего вы боитесь, мэм?» Она долго смотрела на него, не отрываясь. Потом вернулась за письменный стол и опустилась в кресло. Плечи ее были напряжены. «Мои личные дела вас не касаются, мистер Хант». Она отвернулась. Он разглядывал ее профиль, полный гордости и мужества. «У каждого человека есть мечты, миссис Дэвиридж. Как я понимаю, вы мечтаете избавиться от того страха, в котором живете». Взгляд ее сделался задумчивым. «Вы в чем-то можете мне помочь, сэр?» «Как знать?» — он улыбнулся. «Но я торговец с мечтами. Может быть, я сумею сделать так, чтобы ваша мечта сбылась?» «Мне сейчас не до шуток». «Уверяю вас, я не шучу». Мэдалин повертела в руках маленькое медное пресс-папье. «Даже если то, что вы говорите, правда, если вы в самом деле в состоянии мне помочь, сэр, наверняка подобной услуги есть цена». Он пожал плечами. «Все имеет свою цену, однако иногда стоит платить, а иногда нет». Мэдалин на мгновение закрыла глаза, а когда открыла, взгляд ее был твердым и проницательным. «Сознаюсь», — осторожно проговорила она, — «вчера ночью, когда я вернулась домой, у меня в голове мелькнула одна идея». «Есть», — мысленно воскликнул Артемис, — «она у меня на крючке». «Какая же это идея?» Она поставила на место пресс-папье. «Я долго размышляла над двумя старыми пословицами. Клин клином вышибают, и чтобы поймать вора, нужен вор». Его осенило. «Проклятие, мэм, ведь это же изречение Ванза, верно?» Она моргнула, растерявшись от столь быстрой догадки, потом нахмурилась. «Наверное», — она вздохнула, — «я точно не знаю». «И что же вы надумали? Нанять магистра Ванза, чтобы он одолел другого приверженца Ванза?» «Я правильно понял вашу логику?» «Да, что-то в этом роде». Она забарабанила пальцами по столу. «Я еще не решила, сэр, но мне кажется, вы с вашими способностями могли бы помочь мне уладить один вопрос, который меня сильно беспокоит. Иными словами, вы хотите использовать мое мастерство магистра для решения вашей проблемы». «Если мы с вами договоримся, — с нажимом сказала Мэдалин, — то между нами сложатся отношения работодателя и исполнителя. Я заплачу вам за вашу работу». «С каждой минутой вы все больше меня интригуете». «Каким же образом, позвольте спросить, вы собираетесь меня отблагодарить, миссис Дэвиридж?» Он поднял руку ладонью вверх. «Прежде чем вы ответите на этот вопрос, я хочу прояснить один момент. Как вы заметили, я торгаш и весьма преуспевающий. Ваши деньги мне не нужны, мэм.